сосуд, куда стекает вода, может стоять не на полу, а на скамейке. Благодаря этому полным людям легче наклоняться. И для головы такое положение лучше, потому что прилив крови не так силен. Пациент опирается руками на дно сосуда, так что вся верхняя часть тела принимает горизонтальное положение, и вода при обливании стекает в сосуд. Первая лейка выливается таким образом, чтобы вода стекала от правой руки и правого плеча по всей спине до левого плеча и верхней части левой руки. Вторую и третьей лейкой обливают главным образом большое симпатическое нервное сплетение по обе стороны седьмого шейного позвонка, затем всю спину и позвоночник. Оканчивают процедуру обливанием верхней части какой-нибудь руки. Неопытному в обливании я советую лить воду таким образом, чтобы она распределялась равномерно по спине обливаемого, покрывала ее как бы одеялом. Голову нужно по возможности щадить, а шею, напротив, следует сильно обливать. У кого длинные волосы, тому я совсем не обливаю головы. У кого же короткие волосы, тому я обливаю голову слегка. При обливании нервных субъектов не следует обливать сильно или долго, какое бы то ни было место позвоночника. Струя всегда режет, как ножом, и решительно нетерпима, хотя нисколько не опасна. Смотря по надобности, обливающий пускает струю полную или тонкую, выше или ниже, то есть сильнее или слабее. В то же время он обращает внимание, не жалуется ли пациент на особенную боль в каком-нибудь месте, или нет ли у него сыпи, нарывов, кровоподтеков, синяков и тому подобное. Чем равномернее стекает вода по обливаемым частям, тем легче перенести обливание и тем скорее согреваются равномерно все части. Есть люди, сюда принадлежат особенно тучные или расположенные к полноте, у которых реакция кожи долго не наступает. Это узнается потому, что кожа остается такой же бледной, бесцветной, как и до обливания, и не краснеет, как это бывает от возбужденной крови, устремляющейся к облитым местам. Тогда я помогаю тем, что после первой лейки слегка обмываю рукой мокрую спину, и таким легким трением возбуждают деятельность кожи. Уже при третьем или четвертом обливании обыкновенно происходит полная реакция. Кожа краснеет. Слабым людям достаточно для обливания одной лейки. Примечание. В лейку входит одна кружка воды или 1/10 ведра. Примерно 1 литр. Начинающие должны употреблять 1 или 2 лейки, уже привыкшие немного – 2 или 3, сильные и здоровые – 5-6 леек. Переходить за это число ни в коем случае не следует, даже если такое обливание доставляет удовольствие. До и после обливания следует быстро обмыть грудь, вытереть после этого руки и лицо, быстро одеться, не вытирая тело, иначе движение или приняться за работу. Обливание верхних частей тела необходимо после паровой ванны для головы, если не сделано обмывание. Обыкновенно это обливание делается вместе с обливанием колен, причем последнее производят, надевши на верхнюю часть тела платье. Но следует еще раз заметить, что обливание колен в этом случае не является необходимым. Оба обливания принадлежат к закаляющим средствам. Они согревают, вызывая равномерное обращение крови, укрепляют и могут применяться без всякого вреда лицами обоего пола. Я знаю таких, которые по утрам, вставая, делают сами себе эти обливания, ловко обливая спину из маленькой лейки. Еще лучше проделывать это посредством крана, подставляя спину под умеренную струю. Двигая тело под струей как угодно, пациент направляет затем струю из крана или лейки на колени. Все это продолжается 5 минут. А между тем, какое благо для тела! Кто страшится обливаться из чужих рук, а сам не умеет делать его, пусть обмывает верхнюю часть тела холодной водой.